Глава 9. Когда в конторе появляется новый сотрудник, ему обязательно перемоют косточки, обсудят его привычки и вынесут приговор. А если новичок вносит разнообразие в размеренное течение будней, то сослуживцы и дома продолжают обсуждать его личность, привлекая к дискуссии родных и близких. Анализ продолжается у семейного очага. Полицейские мало чем отличаются от других людей. Появление Коттона Хейза всколыхнуло жизнь 87-го полицейского участка, и потому вечером этого дня... «Он хорошо воспитан, тут ничего не скажешь», — говорил мэр своей жене, разрезая запеченное мясо. «Что есть, то есть. Если ты вежлив, то это надолго. Нельзя отделить человека от его манер. Это уже в крови, верно я говорю?» Сара Мэйер кивнула и стала накладывать детям на тарелки картофельное пюре. У нее были каштановые волосы и такие же, как у мужа, голубые глаза. Сидевшие за столом Алан, Сузи и Джефф являли собой сильно уменьшенные голубоглазые копии родителей. «Но не будем забывать, что вежливость», — продолжал Мэйер, перекладывая первый кусок на тарелку жены, — «вещь опасная». После этого мэр положил второй кусок дочери, затем настала очередь мальчишек, а себе он взял мясо последним. Дети сложили руки и склонили головы. Мэр тоже склонил голову и произнес: «Благодарю тебя, Господи, за хлеб насущный», и продолжил, держа вилку зубцами вверх. «Может, это и вежливо стучаться в дверь и говорить: «Прошу прощения, сэр, но мы из полиции, не будете ли вы так любезны открыть нам?» Может, в 30-м участке все такие вежливые? Может, у тамошних бандитов есть дворецкие, которые отворяют двери полицейским? Может, у них это так принято?» «Стива не ранило?» — перебила его Сара. «Слава богу, нет. Но этот Коттон Хейс как раз сделал все, чтобы Стива подстрелили. Можете мне поверить?» И мэр энергично закивал головой. «Какое глупое имя, Коттон!» — фыркнул 8-летний Джефф. «Тебя никто не спрашивает», — осадил его отец. «Как это Стив уцелел, уму непостижимо. Ему просто повезло. Сара, передай мне, пожалуйста, зеленую фасоль». «Постучал в дверь», — не унимался мэр. «Подумать только, постучал в дверь». «А чего тут плохого стучаться?» — поинтересовался Алан, которому было 11. «Если ты подходишь к нашей с мамой спальне, а дверь закрыта, ты обязательно должен постучаться», — нравоучительно произнес мэр. «Так поступают все воспитанные люди. И если ты приходишь в чужой дом, тоже надо постучать в дверь. Но сейчас мы обсуждаем не твои манеры, Алан, и не манеры Сузи и Джеффа». «А чьи же тогда?» — спросила 10-летняя Сузи. «Сотрудника полиции», — пояснил мэр. «А самыми лучшими сотрудниками в полиции считаются те, у которых вообще нет манер». «Мэр», — предупредила его Сара, — «тут дети». «Мы уже провели границу между детьми и полицейскими», — сказал мэр. «Будь добра, передай мне хлеб. Кроме того, дети прекрасно знают. Все, что говорится за этим столом, — семейная тайна, и она должна умереть в четырех стенах. Верно, дети?» «Да, папа», — ответил Джозеф. Сузи и Алан закивали с таким видом, словно им были доверены секретные чертежи новой атомной подводной лодки. Мэр оглядел стол в надежде обнаружить масло. «Ох уж эта кошерная пища», — сказал он. «Будь добра, дорогая, дай мне масло». «Язычник», — усмехнулась Сара и встала из-за стола. «Язычник», — повторил мэр, пожав плечами. «Я прежде всего полицейский. Мне надо быть в хорошей форме. Кто знает, вдруг когда-нибудь мы окажемся на дежурстве с мистером Коттоном и встретим того самого преступника, которого разыскивают в 20 штатах. И вдруг Коттон протянет ему свой револьвер и попросит: «Будьте так любезны, подержите его минуточку». Вот тогда мне очень даже потребуется сила». «Он не должен был стучать, папочка?» — спросила Сузи. «Радость моя», — сказал мэр. «Человека, который жил в той квартире, разыскивали за убийство. Когда человека разыскивают за убийство, стучать надо исключительно ему по башке». Сузи захихикала, а Сара крикнула из кухни. «Мэйр! А что, я должен учить их миндальничать с убийцами?» Сара вошла в столовую. «Не в этом дело», — возразила она. «Но лучше не шутить, что кого-то надо стучать по голове». «Ладно, больше никаких шуток на эту тему», — согласился мэр. «Но этот Хейс просто ходячий анекдот. Видели бы вы его. Сотня царапин, и с каждой течет кровь». «Мэйр», — резко оборвала его Сара. «Но так оно и было на самом деле. Почему я не имею права сказать, что у него текла кровь?» «Потому что мы едим». «Это точно. Отличное мясо». Хейза пришлось отправить в больницу, ничего серьезного. Но его всего обмотали бинтами, и он стал похож на человека-невидимку. Псих. Придумал приключение на свою голову — стучать в дверь. Стив очень сердился. «Не знаю. Он особо не распространялся. Этот самый мистер Коттен должен завести визитные карточки и на каждой напечатать. К вам пришел в гости мистер Коттен Хейз». Постучит и просунет карточку под дверь. Если он и дальше будет действовать в том же духе, то больше 3 дней не протянет. Потом мы с трудом опознаем его в одном из утопленников, что находят в реке Дике. «Мэйр...» «Все, все, не буду», — сказал мэйр и примирительно улыбнулся. «Будь так добра, Сара, милая, передай соль». Лейтенант Бирнс обедал вместе с женой Харриет и с сыном Ларри. Бирнс был плотным человеком с плотной круглой головой. На его обветренном морщинистом лице, совсем рядом с крючковатым носом, притаились крошечные голубые глазки. Верхняя губа казалась чуть безвольной, зато в нижней чувствовала сила. Слегка выдаваясь вперед, она придавала лицу сердитое выражение. Подбородок напоминал камень с ямочкой посередине. На короткой толстой шее аккуратно сидела голова. Казалось, если надо, он может втянуть ее, как черепаха. У него были тяжелые мозолистые руки человека, честно трудившегося всю жизнь. Присутствие Бирнса за столом не располагало к разговору, и Харриет молча наблюдала за ним. Тишину нарушало только чавканье 18-летнего Ларри, уплетавшего обед за обе щеки. «Ну ладно», — наконец сказала Харриет, — «выкладывай, что у вас тряслось». «Я люблю Стива Кареллу», — заговорил Бирнс. «Честное слово, люблю. В прошлое Рождество его чуть было не подстрелили, и я был огорчен». «Он что-то натворил?» — спросила Харриет. «Он-то как раз не натворил», — ответил Бирнс, покачав головой. «К нему нет претензий. Повторяю, я очень люблю Стива и его жену тоже. Она мне все равно, что родная дочь». «Конечно, если ты начальник, то не должен иметь любимчиков. Но Стив Карелло мне нравится». Ларри Бирнс не проронил ни слова. Он, казалось, был полностью поглощен трапезой. Еще недавно Ларри питал страсть к совсем иным утехам. Он-то помнил прекрасно, что в прошлое Рождество Карелло чуть не погиб, распутывая дело о наркотиках, в котором он, Ларри, тоже был замешан. Сейчас в семье Бирнсов старались не вспоминать об этом. Но Ларри ничего не забыл и прекрасно понимал, отчего любимым полицейским его отца был Стив Карелло. А любимым полицейским Ларри с прошлого Рождества стал лейтенант Питер Бирнс. Вот почему он самым внимательным образом слушал отца, ухитряясь в то же время с упоением поглощать еду. «Мне тоже нравится Стив», — сказала Харриет. «Что же с ним произошло?» «Сегодня его чуть было не отправили на тот свет», — объявил Бирнс. «Что?» «То, что сказал. 4 выстрела. И все в каких-то сантиметрах от его головы». «Как же это получилось?» «Это все Хейз», — сказал Бирнс. «Коттен Хейз. Им, видите ли, понадобилось прислать его ко мне. Из всех полицейских участков города они выбрали мой». Его забирают из Института благородных девиц, иначе именуемого 30-м участком, и посылают в 87-й. Подумать только! За что мне такое наказание? Что я такого сделал, чтобы послать мне человека, который стучится в дверь к убийце и сообщает, что к нему пришла полиция?» «Он действительно постучался в дверь к убийце?» — изумилась Харриет. «Конечно!» «И что было дальше?» «Этот тип сразу открыл огонь, чуть не снес Стиву башку. А потом избил Хейза, живого места на нем не оставил. Что мне с ним теперь делать? Бросить на розыск пропавших велосипедов? Мне ведь позарез нужны люди, и чем больше, тем лучше. Хевелин как человек был, честно говоря, так себе. Но свое дело он знал, тут сомнений быть не может. Случалось, конечно, что я рукам волю давал. Я этого никогда не одобрял. Но все равно он был неплохим полицейским. Не совершал дурацких ошибок. Я не могу позволить себе роскошь терять таких ребят, как Карелла, из-за болванов вроде Коттона Хейза». «Это он убил Хевелинда, тот, кто стрелял?» «Скорее всего, он». «А Коттон Хейз, значит, постучался в дверь?» «Да, уму непостижимо. Скажи мне, Харриет, скажи, положа руку на сердце, ты бы постучалась на его месте?» «Я выбила бы дверь», — спокойно ответила Харриет, «а потом палила бы по всему, что шевелится». «Молодец», — похвалил ее Бирнс. «Может, ты поступишь на работу в полицию?» «Я уже однажды поступила в полицию, в тот самый день, когда вышла за тебя замуж», — сказала Харриет с улыбкой. Бирнс тоже улыбнулся, потом взглянул на Ларри и тяжело вздохнул. «Сын, я тоже слышал, что в этом году ожидается голод. Но все-таки попробуй немного полегче. У нас в подвале большие запасы съестного». Клэр Таунсенд, хозяйка квартиры, и детектив Берт Клинк обнимались в гостиной. Обниматься в гостиной оказалось куда приятнее, чем на заднем сиденье автомобиля. Ральф Таунсенд, отец Клэр, отправился спать в половине одиннадцатого, предоставив гостиную детям. «С теми, кто помолвлен, — считал он, — ничего предосудительного случиться не может». В тот вечер родителям Клэр и впрямь нечего было опасаться, потому что Берт Клинк не был особенно расположен к флирту. Приятный полумрак в гостиной и тихая музыка проигрывателя никак не могли отвлечь Берта Клинга от сегодняшнего подвига Коттона Хейза. «Стучит в дверь, — говорит он, — это я, блюститель закона. Бах, бах! Бах-бах! Четыре выстрела! Дверь в дырках! Еще чуть-чуть, и родственники Стива могли бы обращаться за страховкой». «Мы весь вечер будем говорить об этом твоем Коттоне Хейзе?» «Этот человек опасен», — продолжал Берт Клинк. «Дьявольски опасен. Я очень надеюсь, что его не поставят со мной в пару». «Он новенький, еще научится». «Когда?» «Когда перебьют всех ребят в отделе?» «Нет, Клэр, этот человек опасен». «Жаль, что ты сегодня совсем не опасен». «Что ты хочешь этим сказать?» «А ты подумай». «Вот оно что», — сказал Клинк и небрежно поцеловал свою невесту. «Но разве можно быть таким бестолковым? Разве можно всерьез? А что тут плохого, если полицейский стучится в дверь?» «Это чудесно, когда полицейский стучится в дверь», — сказал Клинк. «Но не тогда, когда в квартире живет человек, которого подозревают в убийстве». «А того человека подозревали в убийстве?» «Он толкнул Роджера Хевелинда в витрину». «Вот оно что». «Скажи, а ты бы постучала?» — спросил Берт. «Я бы сказала, поцелуй меня, любимый». «Что?» «Поцелуй меня, любимый», — повторила Клэр. И Берт поцеловал ее. В тот вечер на Коттона Хейза не жаловался лишь Стив Карелла. Когда он оказывался рядом с Тедди, все остальное для него не имело значения. Он не любил приносить домой служебные заботы. За часы дежурства ему приходилось видеть такое, от чего воротило с души. Но, подобно многим другим полицейским, он привык вытирать ноги у порога своей квартиры, оставляя уголовную грязь на коврике. Тедди была прелесть, Тедди была его женой. Карелла рассказывал ей о своих делах только когда попадался слишком крепкий орешек. Кроме того, сегодняшнее происшествие успело стать для него седым прошлым. «Да, он угодил в переплет, но теперь все уже позади, он цел и невредим». Вдобавок он надеялся, что это послужит Хейзу хорошим уроком. Конечно, урок получился бы еще нагляднее, если бы он, Карелла, получил пулю в лоб, но на нет и суда нет. Придется Коттону Хейзу усваивать науку без такого наглядного пособия. Стив Карелла поцеловал жену. Целоваться с ней было одно удовольствие. В комнате было совсем темно, и только через открытые окна проникал свет фонарей. Стив Карелла не стал ничего рассказывать Тедди. Его занимали вещи поважнее.